«Клодия, вы не заболели?» Его голос вернул ее к действительности. «Нет». Он снова взглянул на нее. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем». Ответ прозвучал раздраженно, хотя она этого не хотела. «Со мной все в порядке», — добавила она, стараясь придать голосу бодрое звучание. «Очень приятно уехать из города и ознакомиться со страной». «Говори за себя!» — раздался с заднего сиденья недовольный голос Аннушки. «Здесь ландшафт похож на поверхность Луны». «Все зависит от того, как на него посмотреть», — подумала Клодия. «Если ты из тех, кто любит нежные, радующие глаз красоты природы, то здесь тебя ждет разочарование». Они уже находились довольно далеко от столицы с ее ухоженными газонами и цветниками, на обильное орошение которых затрачивались огромные деньги. В пустынной каменистой местности, по которой они проезжали теперь, лишь изредка встречались низкорослые деревца, по виду которых можно было сказать, что они годами испытывали нехватку воды. «Нигде ни травинки!» — продолжала жаловаться Аннушка. «Правда. Но ландшафт был красив суровой, трогательной в своей простоте красотой. На горизонте виднелись темные пурпурно-серые горы на фоне ярко-синего неба. «Никогда в жизни не видывала такого противного места», — продолжала Аннушка. «Если ты будешь продолжать свои причитания, я отвезу тебя прямиком в Низву и обменяю на полдюжины коз. Меня бы это не удивило». «Замолчите!» — потеряв терпение, взмолилась Клодия. «Перестаньте цапаться оба! Я пытаюсь получить удовольствие от поездки». «Считайте, что мы перестали». Гай снял с себя солнцезащитные очки и передал ей. «Протрите их, пожалуйста. Я, черт возьми, ничего не могу разглядеть». Она протерла очки бумажной салфеткой. Когда она передавала очки назад, он попытался взять их, не отрывая взгляда от дороги, и их пальцы соприкоснулись. Поскольку она была расстроена из-за Портли, прикосновение не вызвало почти никакого трепета. «Может быть, Портли тут ни при чем? Может быть, твоя влюбленность постепенно сходит на нет?» «Если бы». Она-то знала, что трепет отступил только из-за мысли о контейнерах с дохлыми кошками. Еще вчера она бы одним глазом любовалась ландшафтом, а другой бы не спускала с его красиво загоревшего предплечья, с его руки на рычаге переключения скоростей и с железобетонного бедра, обтянутого бежевыми хлопчатобумажными брюками. Она бы мечтала о том, чтобы на дороге встретились глубокие рытвины, от тряски по которым она могла бы очутиться у него на коленях. Но поскольку никаких ухабов не было, а сама она была пристегнута ремнем безопасности, то сочла бы, что ей не повезло. Но сегодня она в оба глаза смотрела на открывающийся ландшафт, и в машине надолго воцарилось молчание. Наконец, когда они свернули налево, на дорогу, поднимающуюся вверх по склону холма, он сказал: «Вон там, наверху, Низва». Вдали, словно одинокая свеча среди сухого каменистого пространства, виднелась широкая зеленая полоса. «Боже мой, да ведь это оазис!» — воскликнула Клодия. «Я всегда...»